А как же мы, тетя Жозефина? С ужасом спросил Клаус. Как же мы? Тихо, сирота! Прикрикнул капитан Шем. Озерные пиявки доплыли до лодки и начали стучать по деревянной обшивке. Не перебивай взрослых! Так вот, тетка, хотелось бы тебе верить, но до сих пор тебе не слишком можно доверять. Можно было, поправила тетя Жозефина. Что? Переспросил капитан Шем. Вы сделали грамматическую ошибку, наставительно произнесла тетя Жозефина. Вы сказали, но до сих пор тебе не слишком можно доверять. А вы должны были сказать, тебе не слишком можно было доверять. Единственный очень блестящий глаз капитана Шема моргнул, а рот искривился в зловещей улыбке. Спасибо, что поправили, сказал он и сделал еще один последний шаг в сторону тети Жозефины. Солнышко зарычало на него. Он взглянул вниз и одним пинком деревянной ноги отшвырнул солнышко на другой конец лодки. «Я хочу удостовериться, что правильно усвоил урок грамматики», сказал он, как ни в чем не бывало, обращаясь к дрожащей опекунше Бодлера. «Значит, нельзя сказать, Жозефина Энуистл была выброшена за борт на сиденье пиявкам. Это было бы неверно. Но если сказать, Жозефина Энуистл сейчас будет выброшена за борт на сиденье пиявкам, тогда, по-твоему, будет правильно, да?» «Да», подтвердила тетя Жозефина. «То есть нет, я имела в виду...» Но тете Жозефине не довелось сказать, что она имела в виду. Капитан Шем, стоя прямо перед ней, толкнул ее обеими руками. С тихим вскриком и громким всплеском она опрокинулась в озеро Лакримоза. «Тетя Жозефина!» — закричала Вайолет. «Тетя Жозефина!» Клаус перегнулся через борт как можно дальше и протянул руку. Благодаря двум спасательным жилетам тетя Жозефина плавала на поверхности и махала руками, видя устремившиеся к ней стаи пиявок. Однако капитан Шем уже потянул за веревки, управляющие парусом, и Клаус не достал до нее. «Изверг!» — закричал он на капитана Шема. «Злобный изверг!» «Так с отцом не разговаривают», — невозмутимо отозвался капитан Шем. Вайолет попыталась вырвать веревку из рук капитана Шема. «Поворачивайте назад!» — крикнула она. «Заворачивайте лодку обратно!» «Исключено!» — ровным голосом ответил капитан Шем. «Помашите тетеньке на прощание, больше вы ее не увидите». Клаус как можно дальше высунулся из лодки. «Не волнуйтесь, тетя Жозефина!» — крикнул он. Но голос у него самого прервался от волнения. Лодка уже удалилась от тети Жозефины на порядочное расстояние, и дети видели только белевшие над водой руки, которыми она продолжала размахивать. «У нее еще есть шанс», — тихонько шепнула Клаусу Вайолет, когда они приближались к пристани. «На ней два спасательных жилета, и она хорошо плавает». «Это верно», — дрожащим голосом печально проговорил Клаус. «Она всю жизнь прожила на берегу озера. Может, ей известен какой-то спасательный маршрут для побега?» «Игру», спокойно произнесла солнышко, как будто хотела сказать, нам остается только надеяться. Сироты, дрожавшие от холода и страха, прижимались друг к другу. Капитан Шем один управлял лодкой. Они больше ничего не осмеливались предпринимать, оставалось только надеяться. Они испытывали к тете Жозефине смешанные чувства. Пребывание у тети Жозефины в целом доставило им мало удовольствия. И не потому, что она готовила ужасающие холодные блюда, или дарила подарки, которые им не нравились, или вечно делала грамматические замечания, а потому что она так боялась всего, что мешала им получать удовольствие от чего бы то ни было. А самое худшее состояло в том, что ее постоянные страхи делали ее никудышной опекуншей. Предполагается, что опекун не расстается с детьми и охраняет их. А тетя Жозефина сбежала при первых же признаках опасности. Опекун, как предполагается, должен помогать детям, когда у них случаются неприятности, а тетю Жозефину, в сущности, пришлось силком тащить из пещеры, когда она им понадобилась. И кроме того, предполагается, что опекун обязан защищать детей от опасности. А тетя Жозефина отдала сирот капитану Шему в обмен на собственную безопасность. Но, несмотря на все ее недостатки, дети привязались к ней. Она многому их научила, хотя, по большей части, это все были скучные вещи. Она предоставила им жилье, хотя в доме было холодно, и он не мог противостоять ураганам. Кроме того, дети знали, что тете Жозефине, как и им самим, довелось пережить страшные события. И по всем этим причинам, когда их опекунша скрылась из виду, а огни Дамокловой пристани стали приближаться, Вайолет, Клаус и Солнышко повторяли про себя не «Жозефина Шмозефина», а «Мы надеемся, что тетя Жозефина уцелела».